27. Гус-Крик, Южная Каролина, 27 июня 1998 года. Кристи Лин выключает воду и выходит из душа. Из запотевшего от пара зеркала на нее смотрит собственное отражение, мокрое и неестественно подвижное. В огромных глазах застыл ужас. Прошло 8 недель. Шарлин Паркер арестовали 8 недель назад. 8 недель назад соцработник привез ее в квартиру, где они жили, и велел собирать вещи. 8 недель назад ее отправили в подходящую приемную семью. Место неплохое. Двухэтажный колониальный дом на окраине города. Именно в такой она всегда мечтала возвращаться из школы. Принимающие ее люди, Джин и Деннис Хоули, хвастаются, будто умеют обращаться с подростками, но Кристи Лин в этом сомневается. Сейчас у Хоули живут еще 2 детей. До прошлой недели их было 3, но потом девочка, которая жила в комнате с Кристи Лин, 13-летняя Дана, чья левая рука полностью покрыта паутиной тонких белых шрамов, украла бритву и чуть не умерла от потери крови на полу в ванной. Кристи Лин видела из окна спальни, как девочку положили на каталку и завезли в машину скорой помощи, которая умчалась в темноту, включив сирену и сверкая красными огнями. Даже если она выживет, то не вернется ни в этот дом. Через коридор живут еще 2 обитателей, братья Терри и Тодд Блевинсы, чьи родители погибли от взрыва в трейлере, когда готовили метамфетамин. Оба брата коренастые и угрюмые, и Кристи Лин старается их избегать. Ей не нравится, как старший провожает ее взглядом, всегда задерживаясь чуть дольше, чем следует. Общее у них только одно — полное отсутствие надежды на обретение постоянной семьи. Постоянная семья — этот отвратительный термин соцработники используют для усыновления, словно они не люди, а какие-нибудь корги или кокер-спаниели. Во временные семьи попадают дети с тяжелой судьбой, потенциальные алкоголики и наркоманы, и подростки остаются там до конца, до момента, когда на 18-й день рождения их выставляют на улицу, нередко без работы и без гроша в кармане. Впрочем, Кристи Лин и не хочет постоянную семью. Слишком поздно. Она просто хочет, чтобы ей дали спокойно закончить школу, поступить в колледж, найти приличную работу и ни от кого не зависеть. Но сейчас она угодила в бюрократический лимб, где ко всем детям относятся одинаково — накормить, спасти душу, получить пособие от государства. Ничего не поделать. Остается лишь ждать, пока ее мать отмотает срок. Ее адвокат, обеспеченный судом, обещал 3 года, возможно, 18 месяцев при условии примерного поведения. И что потом? Сдержит ли она обещание, когда выйдет, или старый кошмар повторится, как в фильме «День сурка», где Билл Мюррей каждый день просыпается в одном и том же аду? При мысли о возвращении к старой жизни Кристи Лин бросает в дрожь. Через 18 месяцев она по-прежнему будет несовершеннолетней, а не заставит ее вернуться к матери, и все.